Стоп, а вот это явный прокол, ведь любого благородного с ранних лет обучали обращаться с оружием. После таких тренировок оставались характерные мозоли на ладонях, и будь ты хоть королем, от таких специфических отметин просто так не избавиться. Я взглянул на охранника, но тот уже опустил голову, следя за точильным камнем. Вжик-вжик. Кажется, он без внешних подсказок нашел объяснение странной гладкости кожи, занятия колдовством. Скорее всего подумал, что у ребенка-аристократа рано обнаружили магический дар и не стали напрягать с железяками, сосредоточив внимание на книгах. Логичный вывод, хотя и не без погрешностей. Позже наемник наверняка поймет, что даже самых упертых книжных червей из числа отпрысков благородные все равно заставляют учиться обращению с клинком, потому что в этой среде так принято. Каждый аристократ должен быть воином, чтобы уметь защищать свою честь. Иначе он дерьмо, об которого любой сможет вытереть ноги. Таковы правила игры. Хочешь смотреть на остальных свысока, будь добр доказать, что имеешь на это право. И тут меня в очередной раз накрыло. Перед глазами поплыло, яркая вспышка затопила сознание, вытаскивая из глубин кусок чужого воспоминания. Я стою во дворе замка, мое лицо накрывает изломанная тень сердитого воина. Его волосы с проседью, стальные доспехи несут следы многочисленных ударов. Он что-то выговаривает, сжимая заскорузлыми пальцами рукоять небольшого по размеру меча. Клинок тренировочный, с затупленным лезвием. Кажется, он мой, и его только что выбили из моих рук мощным ударом, отозвавшимся болью в тоненьких мальчишеских пальцах. Флешбек из прошлой жизни Гахора продлился несколько секунд и остался незамеченным для остальных спутников. Выходит, Гахор Куэльяс Аджар действительно имел благородное происхождение, что в принципе неудивительно, учитывая его увлечение маршак. Аристократы уважали древнее искусство самосовершенствования. Нет предела совершенства, есть только лень и нежелание возвыситься над собой, машинально проговорил я старинный постулат. Элим услышал шепот. Извините, уважаемый Гахор, вы что-то сказали? Я потряс головой, прогоняя остатки флешбика. Ничего важного, просто мысли вслух, и не давая торговцу древностями опомниться, задал быстрый вопрос. Не расскажете подробнее об отшельнике, в чье убежище мы направляемся? До этого Элим ограничился лишь кратким пересказом общих слухов, гулявших по кабакам, о могущественном волшебнике, поселившемся в отдаленной пещере. Не верилось, что, подготавливая вылазку, хитрый хозяин лавки редкости не собрал более подробные сведения. А еще из головы не выходило ощущение, что инициатор нашей небольшой экспедиции что-то скрывал, не делясь с остальными участниками. Все, что знал, я уже рассказал, Элим пожал плечами. Это был сильный чародей, удалившийся от лишних глаз. Он занимался исследованиями, двигаясь по пути истинного познания, как и вы, уважаемый Гахор. Торговец отвесил в мою сторону учтивый поклон, но несмотря на закрытость, маг периодически не отказывал в просьбе приходящим к его пещере людям. Он помогал, бесплатно. Я выразительно посмотрел на торговца, тот рассмеялся. Вы правы, уважаемый Гахор, такому поведению явно есть объяснение. Не думаю, что лечение больных являлось актом обычного милосердия. Могу предположить, что это связано с проверкой новых способов магического исцеления, которые было необходимо проверить на живых образцах. А вот это ближе к истине. Сомнительно, что какой-нибудь маг занимался бы альтруизмом, исцеляя всех направо и налево. Не для того он забрался в такую глушь. Если бы хотел изображать из себя спасителя обиженных и обездоленных, сидел бы в крупных городах, где такой публики достаточно. И, судя по всему, Элим был с этим согласен. Думаете, он сам наложил проклятие на подходы к пещере? Торговец пожал плечами. Смерть сильного мага порой принимает причудливые формы. Возможно, проклятие явилось следствием одной из таких форм, после того, как отшельник испустил дух. Мне об этом можно не рассказывать. Достаточно вспомнить тень из заброшенного имперского форта. Возможно, ему надоели посетители, и он просто наложил заклинание проклятия на окружающие земли, чтобы его больше не беспокоили, предположил я и уточнил. Вы не рассматриваете вариант, что отшельник до сих пор жив? И здесь Элим удивил, твердо ответив: нет, он точно мертв, я в этом уверен. По моему лицу скользнула вежливая улыбка. Для такой уверенности должны быть серьезные основания. Не расскажите, в чем они заключаются? Торговец заколебался. Я понял, что на правильном пути, и надавил. Согласитесь, что от информированности участников зависит успех всего предприятия, и если мы что-то не будем знать, то это может привести к провалу, пауза, а то и к гибели тех, кто зайдет в пещеру. На этом месте поднял голову Аш, ему предстояло идти внутрь вместе со мной. Дайкрей перестал переворачивать прутики с насаженным кусочками утки. Наемники навострили уши, понимая, что от сказанного зависит их жизни, а точнее от откровенности нанимателя. Я специально не давил в дороге, дожидаясь подходящего момента. Оказавшись близко к цели, торговец стал уязвим, понимая, что поворачивать поздно. В отличие от него я мог наплевать и отказаться, спокойно вернувшись в город, если пойму, что партнер что-то недоговаривает. Так что выбора у него не оставалось, пришлось выкладывать все. Дело в пещере, возможно, она не то, чем кажется, произнес Элим. В смысле, внутри что-то скрывается? Торговец неохотно кивнул. У меня нет доказательств, только подозрение, основанное на рассказе одного бродяги, утверждавшего, что он был в убежище великого отшельника и видел его высохшее тело на старой лежанке. На этом основана ваша уверенность, что маг умер. Я, не скрываясь, скептически приподнял бровь. Не только. Отшельник уже больше года перестал выходить к страждущим, хотя раньше делал это не меньше одного раза в месяц, забирая с собой в пещеру больного, а через пару дней выводя наружу выздоровевшим. Или не выводя, вполголоса вставил я. Элим кивнул. Такое тоже бывало, но это не смущало отчаявшихся. Когда хватаешься за соломинку, трудно выбирать. Если нет выбора, стараешься не обращать внимания на неудобные мелочи. А эксперименты не всегда заканчивались удачно, и волшебник перестал выходить. Ладно, я понял. Что насчет самой пещеры? Торговец помедлил. Тот бродяга сказал, что в другом конце пещеры есть вход куда-то еще, вглубь недр, где скрываются волшебные вещи. Он сам не сумел далеко пройти и не знал, что дальше. Но я уверен, что именно с этим таинственным проходом вниз связан факт, что маг выбрал в качестве жилища именно эту пещеру. Вход, ведущий вниз. Еще один имперский форт, спрятанный под землей, или другое похожее сооружение. Под управлением коллегии имперских магов проводилось много экспериментов. Возможно, отшельнику повезло наткнуться на подземный научно-исследовательский комплекс времен Старой Империи. Поэтому ушлый маг устроил там лежбище, изучал руины, параллельно обкатывая новые знания на отчаявшихся людишках, пришедших за помощью. Такое вполне могло быть, а значит, риск преодоления проклятия стоил того. Кстати о нем, возможно, маг наложил защитные чары на подступы к сокровищнице, чтобы другим не досталось, а потом сдох, не успев снять заклинание, которое в свою очередь трансформировалось после смерти создателя в полноценное проклятие. «Еда готова», — сообщил Крей, снимая с огня прутики с ароматно пахнущими кусочками поджаренного мяса. Каждому досталось по порции. Плюс Аш вытащил из сумки и раздал по краюхе хлеба и головки твердого сыра. По кругу пустили кожаный бурдюк с разбавленным водой вином. Мясо оказалось неплохим, имело пряный привкус, слегка солоноватым, но в меру. Не знаю, как другие, но я свое съел с удовольствием. Даже понравилось, чем-то напомнило шашлык. Не хватало только острого соуса и лука. Недурно, согласился со мной Элим, аккуратно вытирая рот кусочком ткани. Наемники ели быстро и нахраписто, почти не прожевывая, будто стараясь куда-то успеть. В этом они кардинально отличались от нас с торговцем, имевшим неплохие зачатки манер. Стремительно темнело, стало холодать. В костер полетела новая порция хвороста. Сегодня ехать уже поздно, и мы начали устраиваться на ночлег. Осталось недолго, уже завтра мы увидим долину и вместе с ней таинственную пещеру. Не знаю, что нас ждет внутри, но уверен, будет весьма интересно. Глава 19. 19. Это здесь, Элим остановил лошадь. Впереди раскинулась небольшая долина, окруженная скалистой грядой и группой холмов, в основном с открытым пространством, покрытым редкой цепочкой мелких кустарников и травой. В дальнем конце стояли деревья, где-то там должен находиться родник. Пещера на том склоне, торговец ткнул пальцем влево. Я пригляделся, вычленив темное пятно на высоте десятиэтажного дома. К нему вела утоптанная дорожка, каменистая поверхность вперемешку с пожухлой травой. Уклон небольшой, но подниматься все равно неудобно. «Где начинается действие проклятия?» — уточнил я. Элим без колебаний ответил. «Примерно на половине подъема. Там есть небольшая площадка и камень, как пограничный знак. Отшельник озаботился, чтобы люди видели, где начинается опасность. Любезно с его стороны. Хорошо, лагерь разобьем здесь. Готовимся и выходим», — сказал я и поднял голову на солнце. Было раннее утро, небо чистое, без облачка, Комфортная погода напоминала раннюю осень, когда холода еще не наступили, но лето закончилось. Возражений не последовало, хотя сказанное выглядело как приказ. Наемники покосились на нанимателя, но видя, что тот не против командования колдуна, молча подчинились, слезая с сидел. Аж тут же принялся проверять снаряжение, отдавая заботу о лошади напарнику. Из объемного баула была извлечена дополнительная кольчуга и шлем. Стальной нагрудник прикрыл корпус, руки закрыли наручи. Щит и меч уже были готовы. На пояс воин повесил маленькие мешочки, помеченные ленточками разных цветов. «А это что?» – поинтересовался я, – ответил Элим, вместе со мной наблюдавший, как экипируется воин. «Алхимические порошки и зелья ускоряют реакцию и силу, лечат средние и легкие раны. Дорогое удовольствие, не каждому по карману», – торговец древностями прицокнул языком, демонстрируя высшую степень похвалы. Другими словами, стимуляторы. А мечник оказался непрост. Наверняка у лучника похожий запас. Стоят такие алхимические штуки недешево, что косвенно подтверждает класс нанятых воинов. Интересно, сколько Лим платит этой парочке? Наверняка много, и в отличие от меня, у них фиксированная такса. И насколько хороши лечебные зелья, торговец древностями пожал плечами. Трудно сказать, уважаемый Гахор, но полагаю, как минимум, закрыть кровоток они способны. Согласитесь, это немало, чтобы спасти жизнь. Я молча кивнул, признавая справедливость замечания. Почти уверен, кроме прочего зелья умели обеззараживать раны, не допуская инфекций. Часто именно заражение являлось причиной смерти, а не физические повреждения. «Я готов», — сообщил Аш, и стукнул мечом о щит. Выглядел воин внушительно. Амулет, Элим шагнул вперед, повесив на шею наемнику ладанку. Ничего особенного, отполированная деревяшка с покрытой лаком поверхностью, в центре выжжен причудливый знак, на обыкновенной набечевке, даже не на цепочке. Смотрелось дешево, как безделушка, купленная на блошином рынке у проходимца, впаривающего легковерным болванам всякий бред, типа талисманов, защищающих от призраков. Я взглянул на амулет колдовским зрением и подкорректировал мнение. Как минимум магия в нем присутствовала. По крайней мере, ладанка испускала явственное сияние с желтым оттенком. «Вы уверены, что эта штука работает?» – спросил я, разглядывая могучую фигуру мечника. «Если он взбесится, его будет трудно остановить. Может, попробуем сначала без оружия?» «Уверен», – слегка раздраженно откликнулся Элим, нарушая собственное правило всегда сохранять вежливость. «Все же волнуются. Осталось выяснить, с чем это связано». С близостью вожделенной добычи или сомнениями в правильности работы амулета. Я его сам проверял, признался торговец, заметив, что наемник тоже вопросительно поднял глаза. Видя, что это не убедило, торговец взмахнул руками, эмоционально воскликнув. «Ну хотите, я первым пойду, только за что тогда я вам плачу?» Упоминание вознаграждения решило проблему. Похоже, за поход в пещеру, как больший риск, следовала дополнительная надбавка к стандартной плате, которая тоже была немаленькой. «Все в порядке, я готов», – буркнул Аш, на этот раз вопросительно глядя в мою сторону. Я пожал плечами, кивнув на поднимающуюся вверх тропу. «После вас», – наемник проворчал что-то неразборчивое, но двинулся вперед. «На самом деле я собирался сохранять между нами дистанцию, на случай, если амулет действительно не сработает. Если воин взбесится, я его просто сброшу вниз. Пусть покатится по склону, может, удары вышибут из наемника дух. На крайний случай им займутся торговец с лучником. Только препараты свои пока не пей», — бросил я в спину уверенно поднимающегося мечника. Он не ответил, продолжая подъем. Дождавшись, когда между нами осталось два десятка шагов, я ступил на тропинку. Подъем оказался легким, каменистая земля не скользкой. Редкая чахлая трава не мешала ступать по утоптанному склону. Когда появилась площадка, Аш остановился и оглянулся на меня. В глазах виднелся вопрос, что делать дальше. «Вперед», — приказал я, и насторожился, ожидая, что произойдет. Именно там должно начать работать проклятие. Мечник шагнул, и ничего не произошло. Он принялся спокойно подниматься по склону. «Что вообще ничего?» — крикнув, удивился я. Воин притормозил, обернулся, молча покачав головой. «Любопытно. Может, никакого проклятия уже и нет? Однако, когда я добрался до площадки, то почти сразу почувствовал невидимое давление на разум. Оно накатывало волной, обволакивало, проникая в разум стайкой мелких призрачных змеек. пытаясь взять под контроль и сломить волю. Я остановился, тряхнул головой, сделал шаг и ощутил мощный таранный удар через ментальное поле. Подсказка, как действовать, вынырнула из глубины подсознания. Тренированный разум Гахора знал, что необходимо предпринять в таких ситуациях. Я возвел ментальные щиты вокруг своей личности, отгородился от внешнего воздействия, четко ощущая себя собой, собранным, хладнокровным, с сильной волей. В этот момент я четко понял, чего хочет проклятие: распад, подчинение, поглощение личности. Разум жертвы стирался, оставляя сгусток примитивных инстинктов, направленных на агрессию. Человек исчезал, вместо него появлялся дикий зверь, жаждущий крови. Взор застилала красная дымка, он не видел ничего, кроме очередных жертв, на которых жаждал наброситься. Какой любопытный эффект! Я наблюдал за действием проклятия с холодной отстраненностью. Разум оставался спокоен, как скала. Дисциплина помогла сохранить себя от влияния ментальной волны, коверкающей сознание. Интересно, а как действует выданный наемнику амулет? Судя по отсутствию реакции, аж даже не заметил воздействия. Значит, ладанка блокирует любое влияние на разум. Любопытно, где ее Элим взял? Нашел или купил? А если купил, то сколько заплатил? Спорю на что угодно, такая штука стоит не меньше сотни золотых. Я бы точно за нее столько отдал. Черт, проклятие все-таки воздействует на меня, пусть и косвенным образом. Мысли начали путаться, отвлекая на посторонние вещи, увеличивая их важность, словно от этого зависела жизнь. Что не так? Я помотал головой, приходя в себя, поаплодировав создателю заклинания. Оно просачивалось в глубины разума подобно лианам, незаметно отравляя рассудок. Отличная работа. Неудивительно, что в пещеру никто не мог зайти. Не добившись успеха напрямую, проклятие двигалось обходными путями, влияя через тонкие вибрации, отвлекая от реального мира. Меня словно загоняли в собственные мысли, заставляя прокручивать их вновь и вновь. Неплохо, очень неплохо, я сплюнул, перед этим до крови закусив губу. Боль помогла окончательно прийти в себя, сбрасывая наваждение. Идущий впереди аж уже добрался до входа в пещеру и теперь стоял, разглядывая темный проем. Щит и меч воина находились в боевом положении. Я вдруг глупо хихикнул, представив, как навстречу ему высовывается голова дракона, и тут же вновь резко тряхнул головой. Это все воздействие заклинания, игры разума, в которые не нужно играть. Что там? Я прибавил ход, сосредоточившись на подъеме, и тут мечник покачнулся. Его словно ударил невидимый ветер, толкая назад. В какой-то момент это стало походить на то, будто аж уперся в стену и не мог идти дальше. Я начал быстро просчитывать ситуацию. Второй слой защиты, локальная привязка на физическом уровне, заклинание черпает энергию либо напрямую из мира, что маловероятно, потому что затратно, либо от магического накопителя. Последний скорее всего выполнен в форме кристалла. Внутри пещеры был проведен ритуал, и заклинание осталось привязанным к местности. Если найти конкретное место, можно разрушить плетение. Еще проще, найти кристалл, питающий заклинание, и разбить его. Без энергии чары рассеются. Хотя стоп, чары перестанут работать, но не исчезнут. Структура останется, и если найти другой накопитель, то защиту можно включить вновь. Но для этого нужно знать изначальный контур подключения. Пока я размышлял, строя предположения и прикидывая, как обойти внезапно возникший барьер, аж сорвал с пояса одну из склянок, зубами выдернул пробку и выпил зелье одним мощным глотком. Я моргнул. Миг, и воин взревел, выставил перед собой щит и попер вперед подобно катку. Ветер упрямо толкал могучую фигуру назад, но усиленные алхимией мышцы не сдавались, толкая хозяина вперед. Противостояние длилось 5 долгих минут и закончилось победой танка в человеческом облике. Не знаю, на что было рассчитано заклинание, но оно не учитывало появление бойца, использовавшего алхимическое зелье. Хрена себе, я уважительно хмыкнул, наблюдая, как шаг за шагом здоровяк преодолевает сопротивление невидимого ветра, выставив вперед щит, пока наконец не пересекает невидимую линию, где действие заклинания закончилось, почти у самого входа в пещеру. Хотя, может, все дело в накопителе, питающем чары, кристалл разрядился. Попробуй такую тушу останови, для этого нужна прорва энергии. Впечатляет, признал я в 3 прыжка, нагнав мечника и становясь рядом. Рисунок привязки и активации заклятия обнаружился на внутренней стене пещеры у входа. Круг диаметром в полметра содержал витиеватые символы, выполненные обычной коричневой краской. В центре помещался обуглившийся кусочек черного кварца, накопитель. Сначала он засверкал, потом потух, сообщил Аш. Я кивнул, сгорел, не выдержав перенапряжения. Я осторожно взял маленький кристалл в руки, но он рассыпался у меня между пальцев щепоткой праха. Черт с ним, не больно-то и хотелось. Вперед. Наемник приподнял щит и легко переступил через порог, сохраняя настороженность. Я шагнул следом. Огляделись. Просторная пещера походила на обжитую комнату. У левой стены лежанка и сундук. Чуть дальше грубо сколоченный стол с огарком свечи, рядом опрокинутый стул. На земле обрывки пожелтевшего пергамента с пятнами грязи. Похоже, это маг. Аж подошел к лежанке. Высохшая мумия скалилась на нежданных гостей приоткрытой пастью. Провалы на месте глазниц темнели черной засохшей грязью. Выглядели останки отвратительно. Мда, озадаченно пробормотал я. Вместо того, чтобы ставить защиту, лучше бы позаботился о более достойном завершении жизни. Сделал бы заклинание, сжигающее тело или еще что. Вместо этого оставил гнить собственные останки, как брошенный мусор. Паршивая смерть, согласился воин, оглядываясь. Я заглянул в сундук у лежанки. Какие-то тряпки, посуда с высохшими остатками еды, костяная ложка, нож, железный котелок и светильник, работающий на масле. Больше ничего полезного. А где записи? Где журнал исследований? Я почесал подбородок. Отсутствие книг удивило. Может, спрятал? Предположил Аш, внимательным взглядом обегая вытянутую с одного конца пещеру. Куда? В тайник. Я скептически огляделся. Жилище умершего мага оказалось не слишком большим, и спрятать тут что-либо не представлялось возможным. Я осмотрел стены, ища характерные для выемки трещины. Ничего не нашел, и покосился на пол. Пусто. Здесь проход дальше, сообщил наемник, успевший дойти до конца. Узкий лаз вел в темноту, пройти в него можно было только боком. Сразу вспомнилась лампа. К счастью, на дне сундука обнаружилась бутылка с маслом. Остальное было делом техники. Сунув горящий светильник в руки наемника, я кивнул в проем. Вперед. Мечник с сомнением покосился на чадящее и воняющее устройство для добычи света. Помедлил, одним движением перебросил щит за спину и, взяв в одну руку меч, а в другую лампу, двинулся в указанном направлении. Я направился следом. Какое-то время лаз шел прямо, затем начал плавно спускаться. Идти было неудобно, стены казались узкими, навевая мысли о недостатке воздуха и клаустрофобии. Пока, наконец, проход не стал расширяться. Еще через несколько мгновений раздался удивленный возглас идущего первым наемника. Широкая спина мешала рассмотреть, что так удивило ее хозяина. Пришлось ткнуть кулаком, требуя посторониться. Воин послушно отошел в сторону, и перед моими глазами открылась необычная картина. Стены раздвинулись, перетекая из каменистой поверхности в каменную кладку. Будто мы шли по пещере и вдруг оказались в коридоре. Что интересно, в нем было достаточно светло, хотя откуда исходит свет непонятно. Бездна, что это? Аж растерянно вертел головой. В стена коридора неглубокие ниши, в них стояли статуи с разбитыми лицами. Их будто специально раскололи, нанеся удары молотком. Не знаю почему, но именно статуи привлекли внимание. Долгие несколько секунд я стоял и смотрел на каменные изваяния. Вроде две руки, две ноги, похожи на человека, но что-то в них было не так, что-то неправильное, какая-то неточность. Что-то цепляло взгляд, но что именно непонятно, я никак не мог поймать себя на мысли, что именно смущает в статуях. Казалось, еще немного и придет ответ. Проход ведет дальше, перебил напряженные размышления Аш, сбивая с толку. Я чертыхнулся. Мы двинулись дальше. Просторный коридор позволял двигаться сразу двоим, но я все равно держался позади, доверяя реакции профессионального воина. Именно она нас и спасла, когда Аж вдруг резко отшатнулся назад, прокричав: «Берегись!» Из стен вылетели лезвия, со свистом рассекли воздух и исчезли. Пауза и вновь вызывающий мурашки свист. Стало понятно, что лезвия крепились на раскачивающихся маятниках. Это что еще за Лара Крофт, расхитительница гробниц? Должно быть, мы наступили на плиту и механизм сработал, заметил Аш. Потрясающе, проворчал я. Вспомнился наклонный пол в развалинах имперского форта. Только смертельных ловушек нам не хватало. Как пройти? Попробовать проскочить? А если нет, разрежет пополам. Самое паршивое, что лезвия в три ряда и двигались в разнобой с едва заметной задержкой. То есть, одним махом надо преодолеть не меньше 3 метров, причем сделать это мгновенно. помедлив, аж потянулся к поясу с алхимическими стимуляторами. «Правильно, нужно ускорить реакцию, тогда получится проскочить. Все-таки хорошо, что Илим нанял непростых дуболомов, иначе пришлось бы ломать голову, соображая, как преодолеть неожиданную ловушку». «Вперед», — сказал я, и наемник опрокинул склянку в горло. Глава 20. Приняв зелье, наемник на мгновение замер, по мощной фигуре пробежала мелкая дрожь. В следующее мгновение силуэт воина расплылся, ускорившись в несколько раз. За ним не поспевал человеческий взгляд. Миг, и он оказался на другой стороне коридора, оставляя раскачивающееся лезвие позади. Я моргнул, вскинув брови. Черт, даже не заметил перемещения. Надо обязательно узнать подробнее об алхимических стимуляторах. Судя по всему, штуки полезные. В следующее мгновение моя уверенность поколебалась. Стоя по другую сторону, аж вдруг пошатнулся, согнулся пополам. Из горла наемника вырвался хрип, переходя в гулкий кашель. В чем дело? Я неосознанно сделал шаг вперед, но тут же остановился. В полуметре перед лицом со свистом пронеслась полоса остро заточенной стали. Стоит быть осторожней, судя по размеру и массе, эти штуки с легкостью развалит человека напополам. «Ты в порядке?» — продолжал допытываться я, так как черноволосый наемник не отвечал. Вместо этого массивный здоровяк изрыгал из себя громкий кашель. Какого черта с ним происходит? Случайно залетевшую мушку проглотил, аж махнул левой рукой, донесся неразборчивый шепот. Правая шарила в районе пояса, перебирая свисающие мешочки с разноцветными ленточками. Похоже, алхимия сработала не так, как надо. Откат от применения пошел не по плану. За все приходится платить. За силу. За ускоренную реакцию. Пусть и длится это краткий миг, но человеческий организм не предназначен для таких перегрузок. Отсюда и расплата. Еще когда ошел, выставив щит, преодолевая сопротивление невидимого ветра, мелькнула мысль, что все не так просто. Связки, кости, мышцы, в этот момент они испытывали колоссальные физические нагрузки и вряд ли для тела такое останется без последствий. Не сейчас, так через какое-то время. Как у профессиональных спортсменов, после окончания карьеры почти всегда имевших проблемы с суставами. «Эй, ты как?» Я начал испытывать нетерпение. Наемнику, конечно, плохо, но в конце концов, он знал, на что шел. Сейчас, донеслось невнятное с его стороны, а лезвия продолжали рассекать воздух, подвешенные на мятниках, вжих-вжих, напоминая момент, когда аж затачивал свой клинок. Интересно, а как отшельник проходил через коридор смерти? Не использовал же магию каждый раз? Или все проще, он знал, где плита-активатор, и обходил ее стороной? Зачем вообще в таком месте ловушки? Не проще перегородить вход тяжелой плитой, открывающейся по особому знаку, или создать каменную дверь, придумав для нее особый ключ? Зачем вообще сложности, маятники, раскачивающие их механизм, подвешенные лезвия? Или дело в самой ловушке? Задумчиво пробормотал я, когда лезвия вдруг перестали летать, скрывшись в узких пазах стены. Возможно, идея не в том, чтобы кого-то не пускать внутрь, а в уничтожении, как своеобразное принесение в жертву. Если подземелье имеет магическое происхождение, то где-нибудь в кладке могли прятаться специальные накопители, поглощающие жизненную энергию убитых людей, вроде подзарядки для колдовских систем, обеспечивающих работу подземного комплекса. Оно перестало, наемник тоже заметил, что лезвия прекратили мельтешить. Он выпрямился и стоял, опираясь на стену. «Наверное, через определенный интервал происходит автоматическое отключение», — сказал я, благоразумно не став входить в коридор. Чутье подсказывало, что все не так просто, иначе любой смог бы пройти, дождавшись, пока ловушка не перестанет работать. А что же не спешил на собственной шкуре проверять, насколько добротно механизм впал в спячку? «Что мне делать?» — вместо этого спросил он. «В здравомыслии ему не откажешь. Лучше спросить совета у колдуна, чем лезть в пасть незнакомому льву». Я прикинул порядок работы ловушки, отметил, что находящиеся внутри подземелья люди по-любому должны были иметь возможность выхода наружу, и предложил: «Поищи где-нибудь рычаг или нечто подобное. Маятники должны были блокировать, когда проходили с той стороны». Дальнейших объяснений не потребовалось. Мечник понятливо закивал, принялся осматриваться. Поиск продлился недолго и закончился одобрительным ворчанием воина. «Кажется, нашел. Сейчас, я точно не видел, что он делал, кажется, возился в очередной нише стены». Через несколько мгновений раздался металлический скрежет. «Все, сделал. «Здесь был рычаг», — доложил Аш и добавил. «Можно идти». Мои губы тронула скептическая улыбка. «Мне бы такую уверенность». Повернул какой-то рычаг, и ловушка отключилась. Может, он где-нибудь внизу унитаз спустил. Кто знает этих древних шутников, создателей коридора? Проверить надо. Я выразительно посмотрел на длинный меч в руках наемника. Воин заколебался, слишком трепетно относился к своему клинку. Но потом все же сделал осторожный шаг вперед, удерживая перед собой тяжелый полуторник. Ничего не произошло, но это ничего и не значило. И только дождавшись, пока наемник дойдет до середины, я осторожно шагнул навстречу. «Все в порядке?» – Аш кивнул. Его пальцы немного подрагивали, а тело подергивалось. Действие разгоняющего реакцию эликсира не закончилось. Воин в любой момент мог ускориться, выходя за пределы действия лезвий. Только это дало основание наемнику рискнуть, иначе в гробу он видел мои приказы. Это четко читалось в глазах. Что ж, вполне нормальная реакция. Я бы поступил схожим образом. «Идем дальше», — я махнул рукой в сторону коридора и предупредил. «Только смотрим под ноги». Наемник кивнул, вновь занимая место чуть впереди. Какое-то время шли молча. Коридор расширился, потолок приподнялся, чаще стали попадаться ниши со стоящими статуями. Последние не давали покоя. Что-то с ними все же было не так, не знаю, что именно, но это вызывало нервозность. «Откуда здесь свет?» Не выдержав молчания, подал голос Аш. Занятый мыслями о странных каменных изваяниях, я не сразу ответил. На ходу огляделся. С освещением и правда проблема, у него нет четкого источника. Такой свет называли рассеянным, он лился словно из ниоткуда. Не слишком яркий, не слишком тусклый, ровный, будто выверенный специально, чтобы комфортно идти. Наемник не сдержался, подошел к стене, коснулся рукой. Заскорузлые пальцы скользнули по шершавой поверхности. Каменная кладка оказалась равнодушной к попытке найти разгадку непонятного освещения. Вряд ли в стене, заметил я, и машинально поднял голову к потолку. Там тоже не оказалось ничего заслуживающего внимания. Я собирался еще сказать насчет освещения, когда до меня вдруг дошло. «Они непропорциональны», – прошептал я. Аж развернулся. «Что?» «Статуи с разбитыми лицами. Их конечности непропорциональны к длине тела. Слишком длинные. Так не бывает», – я помедлил и задумчиво уточнил. «По крайней мере у людей». Наемник нахмурился, поудобнее перехватил меч. Щит из-за спины он так и не достал, предпочитая оставаться подвижным. «В каком смысле? Не у людей?» – недоуменно протянул он. Но я и сам пока не знал ответа на свой вопрос. Вместо этого махнул рукой, приказывая идти дальше, и ничего не говорил, пока не появилась еще одна статуя в уже примелькавшейся нише. «Подожди», – я подошел, внимательно изучая каменную фигуру. Тоже разбитое молотком лицо, та же высокая фигура. Скульптура изображала женщину со стройными формами, одетыми в нечто напоминающее легкие латы. Нет, кажется, все же куртка, только с угловатыми формами. Хотя нет, все же похожи броня, но какая-то необычная. Что там? Аж не сдержав любопытства, подошел ближе. «Посмотри на руки и ноги», я кивнул на статую. Наемник несколько секунд приглядывался, затем его брови удивленно скакнули наверх. «Что за ерунда? Почему они такие длинные?» Выдохнул воин. «Вот и я о том же. Это явно не человеческая фигура. Посмотри на пропорции, они не характер для людей». Аж пригляделся и вдруг отшатнулся, до него тоже дошло. «Боги, что это?» «Полагаю, правильнее сказать, кто?» Хмыкнул я. Я протянул руку и провел пальцами по расколотому лицу статуи, что-то подсказывало, что в свое время там был нечеловеческий лик, как минимум, мало на него похожий. Затем мы разбили, чтобы не видели. «Здесь что-то еще», — сообщил Аш, стирая пыль и паутину с боковой стенки ниши. Через секунду появился рисунок. Фигурки людей, людей ли, идущих к пирамиде с надстройками и выступами. Кажется, такие пирамиды называются зиккурат, а еще они чем-то напоминали те, которые нам хотели показать на экскурсии для туристов. Той самой проклятой экскурсии, из-за которой я здесь оказался. «Что за дьявольщина?» Я удивленно протер каменную поверхность. «Вам это знакомо?» Прищурился Аш. Он заметил мое изумление. Я неопределенно дернул плечом. Черт его знает, схожесть сооружений весьма формальная. Если правильно помню, у инков храмы все же другие. Но родство есть, пусть и не полное. Это что, значит между мирами есть связь? А если так, что может получиться вернуться домой, мной овладела радость. Но тут же разбившаяся о хладнокровии адепта Маршак, разум стал анализировать ситуацию. Если порталы есть, то для начала его надо найти, затем понять, рабочий ли он, а если рабочий, куда ведет. Потому что на другом конце может оказаться вовсе не родная земля 21 века, а черт знает что. После надо узнать, как переход активировать. Если портал открывается при помощи магического устройства, типа имперского обелиска, то для запуска скорее всего потребуются ресурсы. Что-то вроде синей воды, игравшей для древнего колдовского механизма роль топлива. Плюс непонятно, при чем здесь странные нечеловеческие статуи. Если это хозяева зиккуратов, то куда они делись? Чужая раса, обладающая могущественными силами и умеющая перемещаться между мирами, так просто не исчезает. Мои размышления на этом месте прервали. Здесь внизу кажутся буквы, заметил Аш, но я уже увидел их сам, короткая линия извилистых символов, переплетенных между собой. Если смотреть под углом, напоминали вязь рисунка. Вы понимаете, что здесь написано? Я молча мотнул головой. Знаки ни на что не похожи. Ни я, ни Гахор ни никогда видели ничего подобного. Пошли, нечего стоять. Спустя короткую паузу буркнул я. Непонятные рисунки и странные статуи с нечеловеческими фигурами оставили в душе осадок беспокойства, но надо делать дело, исследовать проклятое подземелье. Мы слишком мало продвинулись, чтобы возвращаться обратно. Аж не возражал и пошел по коридору вперед. Правая рука наемника по-прежнему удерживала меч, левая покоилась на поясе, в любой момент готовая сорвать алхимический эликсир. «Кстати об этом, почему ты начал кашлять?» – спросил я в спину наемника. Какое-то время он молчал, видимо раздумывая, стоит ли откровенничать с едва знакомым человеком, к тому же колдуном, но все же ответил. «Некоторые зелья плохо взаимодействуют друг с другом, и если принять подряд, то возникают побочные эффекты. Иногда это просто тошнота, иногда кашель, иногда начинает кружиться голова и перед глазами плывут темные круги. Ясно. Стимуляторы вступают в конфликт друг с другом, оказывая удвоенное воздействие на организм. Ты понимаешь, что такие зелья медленно убивают тебя?» – спросил я. Аж кивнул. «Мне говорили это, перед тем, как продать, и объяснили, что за все требуется платить». Похоже на рассуждение одного из последователей Маршак, любопытно, но поподробнее расспросить наемника о продавце алхимических эликсиров не удалось. Коридор в очередной раз претерпел изменения, в этот раз без плавного перехода, резким скачком он вдруг стал треугольным. Какого? Аж в замешательстве остановился, рефлекторно вскинув меч в защитное положение. Метаморфоза и правда выглядела необычно, так люди не строили. Наемник обернулся. В глазах вопрос. Может, вернемся, пока не поздно? Я молча покачал головой. Пока кроме статуи и непонятных рисунков мы ничего ценного не нашли, следовательно, возвращаться рано. Ты давно знаешь Элима? Вместо этого спросил я. Внезапный вопрос застал наемника врасплох. В смысле? Воин попытался изобразить недоумение. Вышло не очень. Плохой из него актер. Давно на него работаешь? И тут произошло это. Хват на рукояти клинка изменился. Совсем немного, но этого хватило, чтобы насторожиться. Похоже, с этим вопросом я попал в цель. Да не очень, пару раз выполняли задания, не больше. Аж пожал плечами, как бы говоря, разве сейчас место и время обсуждать такое? Я мысленно хмыкнул. Да, а что ты скажешь о той сказочке, что рассказал нам торговец, о бродяге, и о том, как он якобы проник внутрь пещеры и увидел мертвого мага на лежанке, а затем нашел проход, ведущим внутрь холма. О волшебных вещах, которые якобы бродяга увидел, я усмехнулся. Как он мог это сделать и вернуться назад, если там ловушка из рассекающих коридор лезвий? Наемник молчал. История шита белыми нитками, я с прищуром смотрел на воина. Тот несколько секунд молчал. Никогда не слышал, чтобы так говорили, ровным голосом заметил Аш, пытаясь увести разговор в сторону. Вышло настолько неуклюже, что вызвало с моей стороны короткий смешок. Слишком много неточностей в рассказе Элима, вот я и подумал, что он знал, что внутри, и отправил вместе со мной необычного тупого здоровяка, как можно было ожидать, а доверенного человека, чтобы присмотрел, если что пойдет не так. Я сделал паузу. Ты ведь его доверенный человек, я не ошибся? Как долго ты работаешь на торговца древностями? Последний вопрос прозвучал, как удар хлыстом. Наемник вздрогнул, пальцы сжались на рукояти меча. Неосознанно, аж переменил положение клинка, и он теперь смотрел на меня в атакующем положении. Сообразив, как это выглядит, воин поспешил исправить ошибку, повернув полуторник боком. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — спокойным тоном произнес он, но скрытое напряжение выдавало его. Долгую секунду мы смотрели друг на другу. Сумеречный круг уже горел перед моим мысленным взором, готовый активировать заклинание когтя. Не знаю, что прочел в моем взгляде воин, но он вдруг окончательно расслабился, опуская меч к земле. «Хорошо. Признаю, мы с Крием не первый раз работаем на Элима, и даже не второй, и не третий. Но богами клянусь, я не больше вашего знаю об этом месте. Если торговцу что-то известно, то он это оставил при себе». Прозвучало искренне и логично. С рядовым исполнителем вряд ли хитрый торгаш стал бы делиться всеми подробностями. Такие хорьки часто оставляют информацию про запас, потому что никому не доверяют. Впрочем, трудно за это винить. Не самое глупое поведение в бизнесе, где замешаны колдуны. Ладно, оставим это, я махнул рукой. В конце концов, или мог не сказать наемникам, что уже посылал в пещеру разведчика, а в том, что это был не случайный бродяга, а специально отправленный разведчик, проникший в жилище отшельника, я уже не сомневался. Аж кивнул, вновь повернувшись к необычному треугольному коридору. Нечеловеческий стиль вызывал недоумение, чуждость сшибала, даже наемника проняло. Какое-то время мы шли в тишине. Пару раз на пути попадались развилки, но чтобы не заблудиться и проще возвращаться назад, мы не сворачивали, всегда двигаясь прямо. Несмотря на изменение формы, коридор продолжал освещаться рассеянным светом, как в предыдущих проходах. Идти было легко, несмотря на статус подземелья, воздух сохранял легкую свежесть, что указывало на наличие вентиляции. Идущий впереди наемник вдруг резко остановился, уставившись на нишу в стене. Статуи в треугольном коридоре перестали попадаться, и это была первая среди них. Я подошел и тоже замер. У этой статуи лицо было целым. Семеро праведников, аж сделал рукой отвращающий от зла жест. Каменное изваяние изображало женщину, с заостренными чертами лица, худую, с длинными руками и ногами. И все бы ничего, но из лба выгибаясь назад выходили рога, тонкие, даже изящные, они придавали ей демонический вид. Она притягивала взгляд хищной красотой, от которой не хотелось отводить глаз. Это завораживало. Несколько долгих секунд мы просто стояли и смотрели на нечеловеческое лицо. «Все, хватит, пошли дальше», — хриплым голосом выдохнул я, сбрасывая наваждение. Чуждый облик вызвал растерянность. Незнакомка явно не принадлежала к человеческой расе. Вопросов возникло еще больше, и ни одного ответа на горизонте. Аж неохотно развернулся и двинулся по коридору. Помедлив, я бросил последний взгляд на статую и направился следом. Глава 21. 21. Так значит, плохой был лесной барон? Нильс хлебнул из глиняной кружки, с трудом удержав гримасу отвращения. Эль оказался паршивым. Очень плохой, замахал руками крестьянин. Приходил в деревни, брал скот, припасы, никого не спрашивал, а если возражали, убивал. Девок портил без разбору, говорил, от них не убудет. А какая особо нравилась, увозил с собой. И потом ее никто не видел, закончил за селянина Нильс, получив в ответ мрачный кивок. Знакомая история, ватага разбойников начинает промышлять, обкладывает деревеньки оброком, забирают молодых привлекательных женщин, с которыми сначала развлекаются сами, а потом продают ближе к побережью, где из них делают шлюх, отправляя в бордели. Стандартная схема для подонков, не брезгующих ничем. Нильс огляделся, несмотря на вечер в зале трактира немноголюдно. Основные караваны уже прошли, спеша успеть до заморозков, никому не хотелось застрять в забытой богами дыре на всю зиму. Теперь посетители в основном крестьяне из ближайших деревень, отсюда и качество эля. В зале горели жаровни, было душно. Воздух пропитали запахи прокисшего вина, горелого лука и плохо приготовленного мяса. Народ в основном молчал, угрюмо уставившись в кружки. «Не весело у вас здесь», — заметил Нильс. Крестьянин, кому пообещали за разговор монетку, закивал. «Так, а что веселиться? Говорят, зима будет лютая, а урожай сняли только в половину. Хорошо, хоть с лета запасы остались, иначе всей деревне пришлось бы голодать. Вот помню зим 10 назад, выходит, колдун не в одиночку напал на лесного барона», — перебил слова охотливого селянина Нильс. Слушать причитания про тяжелую крестьянскую жизнь не входило в его планы. Знал этих хитрых ублюдков, им дай только начать, жалобы не остановишь. а у самих Наэль всегда есть. Вот и думай, не один, с неохотой признал мужичок. Караванщики помогли. Останавливается у нас здесь один торговец. Так вот его люди и напали на ребят лесного барона вместе с колдуном. А он точно был колдун, изобразил скепсис следопыт. Хотя уже успел опросить других свидетелей и убедился, что кабацкая драка между охранниками каравана и залетными разбойниками как минимум имела несколько странностей. Часть из них прямо указывала на применение маги, не самой могущественной, судя по описанию тел убитых, но достаточной, чтобы дать преимущество нападающей стороне. «Точно», — уверенно заявил крестьянин. «Я когда на него взглянул, сразу понял, что знается с темными силами». Взгляд у него был недобрый, последовала короткая пауза. «Пустой, пустой», — нахмурился Нильс. «Странное описание, такого от других свидетелей не было. Жестокий, кровожадный, даже беспощадный, но не пустой». «В каком смысле пустой?» Крестьянин хлебнул из кружки, помолчал. Не было в его глаза ничего, ни радости, ни злости, наконец изрек он. Когда барон на полу истекал кровью, смотрел на него, как на подыхающую собаку. «А ведь хоть и лиходей и убивец, но все же человек, разве нет?» Нильс неопределенно пожал плечами. У него было другое мнение насчет разбойников с большой дороги, и отношение неизвестного колдуна к убитым бандитам не казалось чем-то экстраординарным. Стража бывало поступала и хуже, поймав на горячем любителей чужого добра. Но дальнейшие слова крестьянина показали, что он не это имел в виду. Не жестокость вызвала удивление, равнодушие. В глазах была пустота. Барон елозит по полу ногами, кровь хлещет во все стороны, а колдун стоит и спокойно наблюдает, будто не живой человек перед ним, а не весть что. «Нельзя так, неправильно это», — рубанул рукой мужичок, в очередной раз смачно хлебнув эля. С таким Нильс тоже сталкивался. Для некоторых заклинателей весь окружающий мир становился одной огромной лабораторией. Они настолько погружались в эксперименты, что больше не отделяли людей от подопытных кроликов. Подобное отношение действительно вызывало страх. Люди чувствовали, что для мага они всего лишь объекты для проверки очередной теории, и старались держаться подальше. Это был подсознательный страх, идущий из глубины. «Ты говорил про туман, который накрыл банду лесного барона перед дракой, какой он был?» «Ага», — закивал крестьянин. «Разом появился. Плотный и белый, ничего не разглядеть. Мой знакомец говорит, что по щелчку пальцев колдуна возник, но я того сам не видел, поэтому врать не буду». Кончики губ Нильса скептически изогнулись. Насчет степени услышанного вранья за сегодняшний вечер у него имелось свое мнение, чего ему только не рассказывали за вечер, и сидящий напротив не исключение. Вспомнить хотя бы начало разговора, когда пришлось говорливого мужичка прервать, строго предупредив, что за ложь не будет заплачена. Потому как начался рассказ чуть ли не с пришествия темных сил в занюханный зал не менее занюханного постоялого двора, где ни варить эль, ни готовить нормально еду сроду не умели, и вел это войско тьмы давешний колдун. Пришлось пригрозить, что байки пусть друг другу зимними вечерами рассказывают, а ему нужны факты. Тогда и начался более или менее внятный разговор, и все равно периодически приходилось крестьянина одергивать, то и дело уточняя услышанное. Но колдун, похоже, и правда был, и судя по рассказам, приехал он именно со стороны заброшенного тракта, по которому двигался тот, кого Нильс преследовал, а значит именно он нужен следопыту. Таких совпадений не бывает. Приехал, разговорился с караванщиками, продал им телегу с товаром, было подозрение, что внутри лежали трофеи, снятые с убитых в лесном побоище. Когда пришел лесной барон и его люди, помог новоявленным компаньонам отбиться, лично прикончив главаря. Любопытный факт, по свидетельству очевидцев, лесного барона убил кинжал, сотканный из пепельного дыма. Кто-то говорил, что он был похож на коготь, но все сходились во мнении о магическом происхождении призванного оружия. Нильсу приходилось слышать о таких заклятиях, но никогда раньше он с ними не сталкивался. Колдун и правда опасен, а значит, когда он его настигнет, следует держаться на стороже. «Так я пойду», — крестьянин поднял глаза со значением, указав на мелкую монетку, которую следопыт перекатывал между пальцев, как стимул к разговорчивости собеседника. Мысленно перебрав прошедший разговор и убедившись, что ничего не упустил, Нильс толкнул монетку в сторону мужичка. Кругляш покатился по деревянному столу, закончив путь в кривоватых пальцах селянина. Последний, жадно схватив награду, быстро встал и исчез, торопясь, пока странный незнакомец не передумал. Лицо Нильса тронула усмешка. Крестьянин только сделал вид, что ушел, сам наверняка затаился на улице, и спустя время зайдет обратно, прикорнув в дальнем уголке, чтобы пропить честное и заработанное. Ни домой же нести жене в самом деле. Впрочем, неважно. Местные деревенские его перестали волновать с момента, как рассказали о случившемся происшествии, о котором окрестный люд будет говорить еще несколько лет, приукрашивая насквозь лживыми подробностями. Уже сейчас многие норовили вплести в рассказ несуществующие детали, неся бред о темных силах, а всего-то перебили кучку жалких разбойников. И молва понесет о могучем колдуне, повелителе зла, хмыкнул Нильс и неосторожно отпил из кружки. Лицо следопыта тут же исказило гримаса. Здешнему содержателю постоялого двора следовало отрубить руки за такой мерзкий эль. Насколько же надо не уметь его варить, чтобы получилось такое пойло. Отставив кружку в сторону, Нильс последний раз огляделся. В большинстве своем посетители все так же продолжали мрачно выпивать, изредка перебрасываясь короткими фразами. На жаровню поставили огромную сковороду и что-то жарили, судя по запаху, нечто мясное, но Нильс с осторожностью стал бы это есть. От скворчащей сковороды несло тухлятиной. Паршивое место, но выбирать не приходилось. Альтернатива, ночевка под открытым небом, выглядела еще хуже из-за накрапывающего с обеда дождя. Придется переночевать здесь, а завтра с утра снова в путь. Судя по всему, он ненамного отстает от обитателя разрушенного форта. Дней 5-6, не больше. А значит, если прибавить, то вполне реально догнать беглеца в ближайшие полнолуние. Нильс пока не думал, как именно будет отбирать похищенную вещь, но не сомневался в своем праве на обладание. В конце концов это он выяснил, что именно попало к молодому Сандару, так до конца и не понявшему, какую ценность преподнесла ему в руки судьба. И именно он организовал засаду, посвятив в замысел Рока, командира опытных бойцов, которые на тот момент казались не лишними. Теперь идея привлечь наемников уже не выглядела разумной, нетерпеливые болваны все испортили. И вместо того, чтобы мчаться в сторону побережья с добычей в сумке, Нильс вынужден скитаться по глухим уголкам окраины Старой Империи, ища незнакомого колдуна, завладевшего ценной добычей. Это раздражало, вызывало злость, и вместе с ним нетерпение. Что опасно в подобного рода делах? Интересно, а колдун знает, что ему повезло найти в вещах погибшего заклинателя? А если знает, что собирается делать? Коридоры кончились и начался спуск по лестнице, спиралью уходившей вниз. Чуждая человеческому глазу архитектура все ярче бросалась в глаза. Аура холодной безжалостной силы окутывала подземелье, заставляя чувствовать себя неуютно даже видавшего виды бойца. Со стороны Аша то и дело раздавались приглушенные ругательства. Ему не нравилось здесь, и он этого не скрывал. «Может, все-таки повернем?» Наконец, не выдержав, произнес он, остановившись на очередной площадке. Лестница вела вниз, и ей не было видно ни конца, ни края. Спуск напоминал колодец, разбитый на отдельные ярусы. «Нет», — я покачал головой, глянул вниз и решил, «но дальше спускаться не будем, заглянем сюда». Последовал кивок в сторону прохода, ведущего на ярус этаж. Наемник со сомнением покосился в сторону начинающегося коридора, но промолчал. Великая сила привычка повелевать, вести за собой, не чувствуя сомнений. Люди чувствовали это и неосознанно подчинялись. Поэтому воин неохотно, но все же кивнул. «Мы пока ничего не нашли», — напомнил я, сглаживая упорство двигаться дальше. «Может, здесь ничего и нет», — возразил Аш, но послушно шагнул в проход. Здесь также из ниоткуда лился рассеянный свет, была каменная кладка и редкие ниши с уже знакомыми статуями. У последних целые лица, что указывало на то, кто бы ни ломал их наверху, да сюда он не добрался. Еще реже попадались рисунки на стенах, к демоническим рогоподобным существам добавилось несколько других, низеньких и пузатых. Непонятно, что они делали на изображениях, но кажется, демоны их не считали ровней. По крайней мере, такое создавалось впечатление. Но самое главное, кроме статуй, странного света и рисунков внутри подземелья мы больше ничего не нашли. Вообще, даже ловушки больше не попадались. Оставшиеся наверху маятники с лезвиями оказались единственной попыткой остановить забредших внутрь гостей. Казалось, ходи и делай что хочешь. Не древние подземелья, а проходной двор. Это вызывало настороженность. Ощущение сохранялось, пока не начался спуск. В этот момент все изменилось, Постепенно начало нарастать напряжение. Ощущение присутствия чуждой враждебной силы нагнеталось с каждой пройденной ступенькой. И это не нравилось даже мне, имевшего выдержку заклинателя, привыкшего к такого рода воздействиям. Что уж говорить о наемнике, почти сразу предложившего повернуть назад. Но возвращаться с пустыми руками я не хотел, хотя признавал, что информации для размышлений уже достаточно. Одни каменные изваяния с демоническим обликом чего стоят. Появление нечеловеческой расы застало врасплох, заставив переосмыслить многое из известного. Гахор Куэльяс Аджар за всю свою недлинную, но насыщенную жизнь, а также последовавшие после этого посмертия в форме тени, ни разу не слышал о расах, не принадлежащих к роду людскому. И в Старой Империи об этом не знали, как и в коллегии магов. Это открытие могло перевернуть мир, и отступать было поздно. «Впереди что-то есть», — сказал Аш, останавливаясь. Несколько секунд мы напряженно вглядывались вперед. «Похоже на большое помещение», — неуверенно предположил наемник. Я кивнул. «Идем дальше». Мы прошли до конца коридора и замерли на пороге круглого зала. Сводчатый потолок утыкан шипами, в центре гранитная плита. Над ней колышется зыбкая хмарь белесого тумана. При взгляде на нее между лопаток пробегает дрожь. Нехорошим несло от плиты. Смертью и кровью. «Не прикасайся», — велел я, осторожно обходя подозрительную плиту по кругу. Аж понятливо кивнул и отступил в сторону, не мешая работать колдуну. Я осмотрел зал колдовским зрением и с трудом удержал готовый сорваться возглас. В воздухе плыла невидимая обычному человеческому глазу паутинка. Не знаю, что это было, но аура чего-то страшного от нее сшибала еще больше, чем от странной плиты. Назад я потянул наемника, стараясь, чтобы тот не задел парящую в воздухе призрачную паутинку. Воин не видел белесые нити, но послушно отступил в сторону. От плитой паутинки несло смертельной опасностью. Это заставило изменить прежнее решение. «Хватит, похоже и правда пора возвращаться, иначе останемся здесь в виде высохших мумий, как бедолага в пещере». Я шагнул в бок, осторожно обходя паутинку. Аж повторил мой маневр, не отрывая взгляда от дымки над плитой. В какой-то момент она заволновалась, двигаясь подобно волнам. Наше появление спровоцировало реакцию. К чему это приведет, непонятно, но лучше оказаться подальше, пока не поздно. Зыбкая хмарь белесого тумана вдруг стала стремительно обретать объем, заполняя зал.